Глава 6. Миранда Саблезуб. Дракон некоторое время молча рассматривал мое лицо, будто искал там признаки неискренности. Но я была серьезна, как сердечный приступ. «Ты не шутишь?» – спросил он, поддавшись ко мне. «Какие шутки, Лео?» Я тоже склонилась над столом, как будто кто-то мог нас подслушать. «Мы убьем всех зайцев одним выстрелом. Я щелкну по носу Бьерна и отомщу ему за снисходительные отношения. Избавлюсь от навязанного жениха и сохраню свою свободу. Ну а ты, в свою очередь, сможешь навсегда забыть имя Авроры Усовик. Готов поспорить, твой жених, в отличие от меня, сказочно богат. Твой отец не стал бы отдавать тебя за первого встречного». Я, честно говоря, не успел заглянуть в кошелек Данте. Но Лео был прав. Вот только... «Если я скажу отцу, что люблю тебя больше жизни, он примет мой выбор». «Допустим». Все еще сомневался Варгас. Признаться, я сам рассматривал вариант жениться на первой встречной. Но что сказать родителям? Что они могут попрощаться с планами на будущее? «Поверь, моя приданная гораздо больше, чем могла бы дать тебе Аврора», — усмехнулась я. «И ты получишь его полностью, независимо от того, насколько эффективным окажется наш брак. Если хочешь, через пару лет, когда от нас все отстанут, мы разведемся. У меня только одно условие. Ты никак не будешь ограничивать мою свободу». Лео все еще сомневался. Я видел, как он обдумывал все «за» и «против», взвешивал мои аргументы, приводил сам себе убедительные доводы и отметал их. Я ждала, потому что решение было за ним. Я свое уже приняла. «Хорошо», – неожиданно согласился Лео. «Когда мы это сделаем?» «Сейчас», – пожал плечами я. «Отправимся в храм и сразу же оформим наши отношения. У меня, к сожалению, не так много времени на раздумья». Вместо ответа Варгас легко поднялся из-за стола, как будто и не выпил убойную дозу алкоголя, и подал мне руку. «Идем», — сказал он. «Но у меня тоже будет условие». «Какое?» — заинтригованно спросил я. «Расскажу по дороге». Лео отошел, чтобы расплатиться за наш заказ, после чего вернулся и, взяв меня за руку, вывел на улицу. Над нами висело темно-фиолетовое небо, усыпанное крупными звездами. Ветер донес запах костра и специй. Я глубоко вдохнула в себя ароматный ночной воздух и повернулась к Леонардо. У меня было не так много времени на то, чтобы передумать, потому что храм возвышался прямо в конце улицы. Сердце рвано колотилось в груди, но когда Варга сжал в своей ладони мои пальцы, все сомнения как-то сразу улетучились. И я смогла с уверенностью посмотреть в свое будущее. По крайней мере, этот дракон не разобьет мне сердце. «Что за условия?» – спросил я, когда мы остановились у подножия лестницы, ведущей в храм. Прохладный ночной ветерок забрался мне под одежду, и я бы начала дрожать, если бы Лео внезапно не накинул мне на плечи свою куртку. Она вся насквозь пропиталась его запахом, и по моему позвоночнику пробежали мурашки от того, насколько мне понравилось это ощущение окутавшего меня тепла. «Понимаешь?» Рука дракона легла мне на плечи, и он притянул меня ближе к себе. Я не возражала, учитывая, что мы собирались пожениться. «Как считаешь, о чем думают девушки, глядя на меня?» Я хотела сказать, что о сексе, но, закусив губу, задумалась. Мне никогда не доводилось думать о Леонарде Варгасе. Отстранившись, я окинула его оценивающим взглядом. Он был высоким, широкоплечим и достаточно смазливым, чтобы привлекать внимание противоположного пола, но... «Ты не просто симпатичная мордашка», — задумчиво произнесла я и склонила голову на бок. Лео невесело усмехнулся. «В том-то и дело, что для большинства я всего лишь симпатичная мордашка. Девушки, включая Аврору, наслышаны о моей репутации. Ты же в курсе, какие обо мне ходят слухи?» «О да, я знала. Говорят, ты творишь настоящую магию своим языком. Не стала скрывать я. И делаешь невероятные вещи своим членом». «В этом есть доля истины», – самодовольно оскалился дракон. «Но все хотят от меня всего лишь секса, понимаешь? И что самое интересное, после одного раза не оставляют в покое. А мне это не нужно». «Понимаю», – пожал плечами я и сделал очевидный вывод. «Ты не хочешь, чтобы я настаивал на супружеском долге». Он кивнул, напряженно глядя на меня, как будто я могла внезапно кинуться и изнасиловать его на месте. Это было даже немного оскорбительно. «Я не трахаюсь с теми, кто меня не хочет, Лео», – сказала я. «Вокруг полно тех, кто с радостью угостит меня своим членом». Взгляд Варгаса стал виноватым. «Возможно, я ничем не лучше Бьёрна в высказывании своих мыслей», – сказал он неловко. «Я принимаю твое условие», – сказала я, медленно глядя ему в глаза. «Наш брак будет настолько фиктивным, насколько ты пожелаешь». «Хорошо». Он кивнул и тут же сменил тему. «Где мы будем жить?» «Однозначно не под крышей дома Саблезу, но и не в публичном доме. Мой отец многое мог спустить мне с рук, но не такое». «В общежитии Академии?» – спросил я. «Вроде были какие-то условия для супружеских пар. Семейная комната или типа того». «И ты согласна жить со мной? Делить комнату?» Брови Варгуса натурально поползли вверх. Я понимал, что он решил обсудить все условия на берегу, пока мы не совершили непоправимого. Это был правильный подход. «Согласна», – кивнул я. «Любовников у меня не осталось, и я не переживал над тем того, что придется как-то согласовывать с Лео их визиты». Недоверчиво качая головой, дракон снова взял меня за руку. «Мы у храма», – сказал он, как будто я могу этого не заметить. «Ты не передумала?» «У меня не было платья, да и вообще я совсем не так представляла себе собственную свадьбу. Но нет, я не передумала». Деловой подход Лео, наоборот, добавил мне уверенности. Я не сомневалась, что мы станем прекрасными партнерами, которые в любой ситуации могли бы найти компромисс. «Идем уже», – усмехнулась я. «А то у меня сложится впечатление, что ты пытаешься меня отговорить». Покачав головой, Лео увлек меня под своды храма. Одна его рука продолжала бережно обхватывать мои плечи, не давая шанса холоду проникнуть под его куртку. Я наслаждалась этим ощущением тепла и спокойствия, которое исходило от этого дракона. Мы шагали по широкому проходу, который вел к алтарю, и звук наших шагов эхом отражался от куполообразного потолка. «А что, если здесь никого нет?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. Моя семья не была особо религиозной. Честно говоря, мой отец вообще предпочитал не упоминать дома какую-либо религию. Я подозревал, что он не очень-то верил в историю, которая произошла в Вериге каких-то 100 лет назад. Несмотря на то, что очевидцы тех событий до сих пор жили и здравствовали. Аладор Саблезу просто не смотрел в лицо фактам, предпочитая жить в какой-то своей выдуманной реальности. Но, как я успел заметить, мой отец был неравнодушен к Луне и остро реагировал на все ее фазы. «Здесь всегда кто-то есть», – ответил Лео. «Каждый дракон может прийти сюда в любое время суток, чтобы получить помощь и утешение. И при необходимости порцию горячей еды». Едой в храме не пахло. Я уловила запах благовоний и сушеных трав, которые Мария иногда добавляла при приготовлении мяса. Но я подавила свой скептиз. Вероятно, Леонардо было больше известно о том, как здесь все устроено, и мне оставалось только довериться ему. Прежде чем мы могли отправиться на поиски служителя, он сам вышел нам навстречу. И вопреки моим представлениям, это был не древний старик в балахоне, а вполне себе молодой дракон. «Что привело вас сюда, дети мои?» – спросил он низким бархатистым голосом. И на меня внезапно нахлынуло умиротворение. Сомнения исчезли, растворились в синеве глаз служителя. «Доброй ночи, брат Себастьян. Мы бы хотели заключить брак», – ответил Лео. «Что еще за брат Себастьян? Они еще и знакомы?» «Похоже, что так, потому что служитель окинул меня внимательным взглядом». «Ночью?» – едва заметно округлив глаза, спросил он. «Не терпится поскорее связать наши жизни с священными узами», – хмыкнул Варгас. «Являетесь ли вы истинной парой?» Взгляд, направленный на меня, стал еще более острым. «Нет», – уверенно покачал головой Лео. «Но мы любим друг друга до звезд в глазах». «Что ж...» Брат Себастьян, понимающе кивнул. «Тогда идите за мной, дети мои. Книга регистрации у меня в кабинете». Мы с Лео переглянулись. Это был последний шанс передумать. И мое сердце замерло, когда в его глазах промелькнула неуверенность. Но всего лишь на мгновение. После этого губы дракона растянулись в усмешке, и он крепче сжал мои пальцы. Похоже, мне тоже дали шанс изменить свое решение. Но мысленно я уже представлял реакцию своего отца. О, он определенно будет вне себя от ярости. Будет кричать. Возможно, даже достанет оружие и начнет им размахивать. Но совершенно точно ничего не сможет поделать с тем, что произошло. Если я скажу Аладору Саблезубу, что уже сделал свой выбор, ему останется только принять его. Потому что, судя по рассказам, точно так же много лет назад он пошел наперекор воле своих родителей. Они подыскали ему невесту, которая подходила по возрасту, по статусу и финансовому состоянию. Но молодой Саблезуб был с первого же мгновения покорен юной драконицей, Далила Артас. И с тех пор его сердце билось только для нее. А моя мама... Я никогда не знала, любила ли она его по-настоящему. И давно перестала пытаться получить ответ на этот вопрос. «Клянетесь ли вы?» Оказывается, я так глубоко погрузилась в свои мысли, что пропустила часть речи брата Себастьяна. «Клянусь», — сказал Лео, пихнул меня в бок. Хромовик укоризненно покачал головой и положил книгу, которую держал в руках, на стол перед собой. «Вы точно уверены?» — спросил он. «Я прям предчувствую, что сейчас распахнется дверь и ворвутся ваши протестующие родители. Я тут недавно, но навидался уже всякого». От догадки, что промелькнуло в голове, мои глаза округлились. Откуда эти двое знали друг друга? Неужели этот благочестивый служитель храма был клиентом заведения, в котором вырос Леонард? «Милая», Варгас взял меня за плечи и развернул лицом к себе. «Сосредоточься». Я фыркнула от смеха. Мне действительно не хватало концентрации, потому что если реакцию своего отца я еще могла предсказать, то с Бьерном все было намного сложнее. Что если я своими действиями подставлял Леонарда? Что если Рыч выйдет из себя и сорвет свою злость на моем новоиспеченном муже? «Все будет хорошо», — кивнула я больше для собственного успокоения. «Продолжайте церемонию, брат Себастьян». Хромовик, не скрывая своего скепсиса, продолжил зачитывать вступительную речь. «Музыка для церемонии традиционная или на ваш выбор?» Деловито поинтересовался он, когда с формальной частью было покончено. Мы с Лео переглянулись. «Я бы хотел что-то на свой выбор», — ехидно усмехнулся мой будущий фиктивный муж. «Есть кое-что, что подойдет моей невесте больше». «И что же?» Я заинтригованно уставилась на него. Сердце колотилось, как сумасшедшее от того, насколько все происходящее вывело меня из равновесия. До меня только-только начало доходить. Замуж. Еще каких-то полчаса, и у меня появится законный супруг. И несмотря на все договоренности о том, что все это будет понарошку, я предчувствовала изменения. Пока брат Себастьян ходил за каталогом музыки, у меня было времени немного перевести дух. Лео стоял в шаге от меня и смотрел куда-то в сторону. На его лбу пролегла глубокая складка, и я действительно могла понять его переживания. «Знаешь», — внезапно повернувшись ко мне, заговорил дракон, «у меня было время все обдумать, и, признаюсь честно, мне сложно представить более удачную кандидатуру на роль моей жены». «И чем же я так хороша?» — усмехнулась я. «Мне казалось, что ты из тех парней, что ждут свою одну единственную». «Пока рос, я насмотрелся всякого». Он вздохнул. И понял одну вещь. Любви не существует. Есть причина, по которым люди друг друга терпят. «Мне тебя жаль, если ты в это веришь», — искренне сказал я. «Не всегда должна быть причина. Иногда это что-то, что просто выше вашего понимания». Лео несколько мгновений молча разглядывал меня. «У тебя так было?» — спросил он. «Ты влюблена?» Я неопределенно повела плечами. У меня всегда разум был на первом месте. Я не бегала за парнями и не изнывала от страсти, всегда трезво оценивая собственные увлечения. Но тому же Бьерну, например, удалось пробить прочную скорлупу, которая окружала свое сердце, и его опрометчивые необдуманные слова причинили мне боль. «А ты?» – вопросом на вопрос ответила я. «Кто-нибудь заставлял твое сердечко трепетать?» Варгас нахмурился с таким видом, будто я спросила несусветную чушь. «Возможно, истинная могла бы сделать это», — сказал он тихо. «Но шанс того, что я ее встречу, настолько крошечный, что я просто не рассматриваю эту возможность». «Но я же встретила», — пожала плечами я. «И совсем не там, где думала. Хотя я вообще не думала». «И как это?» — спросил Лео. «Каково это? быть со своей истинной парой». «Больно», – честно ответил я, и мой рот наполнился горечью. В это время вернулся брат Себастьян, неся в руках несколько каталогов. «Тут мелодии», – сказал он. «Здесь можно выбрать букеты, кольца, взять на прокат свадебные платья и костюмы. Любой каприз за ваши деньги». Мы переглянулись. «Только музыку, пожалуйста». Криво усмехнулся Лео и взял каталог. «Вот эту». Мои глаза округлились, когда увидел название. Когда избранная попала в наш мир, она очень скучала по своему, который вынуждена была покинуть навсегда. Поэтому драконы, которые ее окружали, постарались воссоздать ее любимые вещи, насколько это было возможно, в том числе и музыку. Мелодия, которую выбрал Лео, называлась «Имперский марш» и очень мне нравилась. Но выходить под нее замуж... Я с сомнением покосилась на своего жениха, и он с уверенностью кивнул. Если брат Себастьяна удивил наш выбор, то он ничем не выдал своих эмоций. «Через 5 минут все будет готово к основной части церемонии», — сообщил он и снова удалился. На этот раз мы с Лео не разговаривали. Меня не отпускало чувство тревоги, как будто кто-то действительно мог в любой момент распахнуть двери и остановить нас от этого опрометчивого шага. Варгас, вероятно, думал о чем-то подобном, судя по тому, что продолжал хмуриться и время от времени поглядывать на двери. Но когда заиграли первые аккорды нашей первой семейной песни, дракон с улыбкой посмотрел мне в глаза. «Ну вот и все», — сказал он. «Пути назад нет». Я пожал плечами, потому что все равно не собиралась отступать. Хромовик взял нашу кровь и добавил ее в вино, которое нам полагалось выпить. Игристый напиток шипел и пузырился в простых стеклянных бокалах. И после первого же глотка я ощутила тепло во всем теле. Затем мы, повторяя за братом Себастьяном, произнесли клятвы. И я четко почувствовал присутствие магии. А после всего мы поставили свои подписи в толстенной книге регистрации брака. Моя рука немного дрожала после вина, да и волнение сказывалось. Я никогда раньше не бывала на свадьбе, тем более на собственной. И для меня все это было впервые. Лео же вел себя так, будто был завсегдатаем свадеб. Он не переспрашивал, не смотрел удивленно на брата Себастьяна и в точности выполнял все инструкции. А их, к слову, было немало. Обряд соединял нас не только перед людьми и драконами, но и перед богами. И хоть сотню лет назад они покинули Веригию, многие все еще верили в их возвращение. «Поздравляю вас, дети мои! Свидетельство о браке получите через неделю». Закончив, брат Себастьян протянул Варгусу какую-то бумажку. «Не забудьте оплатить квитанцию. Это пошлина за ритуал». «Романтика, бездна побери». «Уже можно целоваться», — насмешливо фыркнул хромовик, глядя на нас с умилением. И прежде чем я успела возразить, Лео обхватил ладонью мой затылок и накрыл мои губы своими.